Спасибо, конечно, но, хорошо, хорошо, я его возьму. Только не смотри на меня так. Увидев, как я на него зыркнул, Пертураба тут же поспешил скорее принять мой ему подарок, чем получить упрек в своей твердолобости и ослинном упрямстве. Спасибо за согласие, братишка. Легонько хлопнув этого здоровенного здоровяка по плечу, я повернулся к красноволосому правителю Проспера. Теперь ты, мой дорогой брат, скажу сразу, не стоит отнекиваться, а не то я на тебя обижусь. Хорошо, ну скажешь. Стараюсь этого не показывать, но тем не менее весьма заинтересованно ответил Магнус, поглядывая на еще один некий таинственный предмет. В таком случае прошу, взяв с подноса плотно сложенный кусок ткани, я развернул его и показал то, что на нем было изображено. Он твой. Плащ, созданный из шкуры самого свирепого хищника, убитого лично моими руками. И пусть швея из меня откровенно хреновая, но вот нежные пальчики женщин моего королевства просто творят чудеса необыкновенной красоты и изящества. Уверяю тебя, его не пробить силовым оружием, по крайней мере с первого раза уж точно. Также он способен прикрыть твою спину, а если потребуется, то и голову, ибо у этого плаща есть капюшон достаточно подходящего размера, от бластерного, болтерного и лазерного огня. Очень хорошая вещь, прошу, возьми ее, она тебе обязательно пригодится. Красиво. Осматривая врученный ему подарок, Магнус выглядел действительно довольным, ведь данный плащ оказался не просто неплохой такой защитой, но и выглядел довольно привлекательно. Тут уже не поспоришь. И это еще не все. Вот, небольшой такой мини-камлинг, способный общаться на каком угодно расстоянии. Правда, с точно таким же устройством, и не более. Пертураба, прошу, вот, дарю же я вам их потому, что если вам потребуется помощь или же просто хочется с кем-то поболтать, то вы всегда сможете связаться со мной в любое время дня и ночи. Я всегда вам отвечу. Только хочу предупредить, оно может не только звуки передавать, но и создавать видеоизображение. А если потребуется, то и соответствующих размеров голограмму. В общем, вот. Ненадолго замявшись, так как весь мой запал куда-то исчез, я вдруг решил кое-что все-таки сделать. Пока есть такая возможность, ибо лучше уж сделать это сейчас, ибо в будущем такой возможности может и не представиться. Ладно, идите сюда. Дайте я вас как следует обниму напоследок. Пертураба, ты первый. Не усмев опомниться, правитель Олимпии оказался в по-настоящему медвежьих объятиях. И если бы не его доспех, то как минимум пара синяков ему была бы точно обеспечена. Ну а после того, как я отпустил его и подошел к Магнусу, то, ты уж прости, но обнять я тебя не смогу. Бивни мешают, но вот крепкое рукопожатие всегда пожалуйста. Не став особо сопротивляться, Магнус также крепко пожал мне в ответ протянутую руку. Ну а теперь, если вы не против, давайте сделаем парочку фотографий. Ну так, на память. Миша, подойди сюда. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют. Так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг, глава, 24. Быстрее, быстрее, живо на шаттлы. Как обычно, злющий сверх всякой меры, комиссар Гривель подгонял солдат поскорее наконец-то покинуть этот мир, и отправиться на новые, не менее важное задание по спасению очередного мира от очередной вторгшейся угрозы. К счастью, наученные горьким опытом хоть как-то не перечить своему комиссару, никто из солдат даже не пискнул насчет того, что данный хер позволяет себе слишком многое. И что странно, понять его, по крайней мере на этот раз уж точно, можно было прекрасно. Ведь помимо того, что Орочья Орда смогла уничтожить практически весь флот Империума, что прибыл на выручку осажденному миру, а часть при этом вывести из строя, по причине сильных повреждений от попаданий многочисленных ракет, лазеров и пучков плазмы, она смогла вырезать около 10 тысяч гвардейцев и 2 тысяч сестер битвы, что бились вместе с храбрыми и стойкими бойцами Astra Militarum. А это охренеть как много, ведь в число уничтоженных кораблей имперского флота входил, буквально, и весь флот сестер. В прямом смысле этого слова, отчего у дочерей императора буквально не было никакого выбора, кроме как отправиться в путь вместе с простыми солдатами. Благо, что капитан Грозы Империума согласился подбросить выживших сестер до Офелии 7, что, конечно, несколько не по пути, но спорить с теми, кто косит противников просто пачками, как-то не очень хочется. Тем более, когда просит лично Канонисса, самая опасная, смертоносная и опытная сестра битвы из всех, что только присутствует на данном корабле. Благодарю вас за помощь, капитан Мириам. Мы обязательно помолимся Богу Императору за ваше здоровье, за то, что вы согласились подбросить нас. Благодарю вас, госпожа. Смиренно склонил в почтении голову Эрик Мириам. Капитан крейсера класса «Лунный», что сейчас находился на мостике своего личного корабля, что принадлежал его семье на протяжении сотен и сотен поколений. Заработав немалую славу и почет в бесчисленных битвах против многочисленных врагов Бога Императора, вместе с целой кучей повреждений. Нам с вами, конечно, не по пути, но помочь вам добраться до дома – это меньшее, что я могу для вас сделать. Хорошо. В таком случае мне необходимо разместить сестер по каютам, дабы перелет прошел нормально. Но прежде скажите, где у вас здесь находится храм, я хочу немного помолиться, дабы Бог Император помог нам преодолеть им материум без потери и как можно спокойнее. Конечно, как вам будет угодно. Джейк, проводи госпожу Канониссу к главному корабельному храму. Как прикажете. Отдав честь, сержант по управлению частью зенитных орудий быстро подошел к Анне Фрие и вместе с ней отправился к лифту, дабы вскоре направиться в сторону храма имени мученицы Виктории Огнесловной, одной из многочисленных святых, что некогда погибла в борьбе с силами хаоса, но смогла изгнать обратно в варп целую армию демонов численностью в несколько сотен штук, включая одного чемпиона Нургла, заслужив тем самым войти на обсуждение совета экклезиархии и сделать ее за это святой, или нет. В результате чего слава о ее подвиге прогремела по многим мирам Империума человечества, и на место ее смерти, где церковь возвела в ее честь храм, потянулись сотни и тысячи паломников, желая хотя бы просто увидеть место захоронения святой, принося тем самым море денег и иного ценного имущества, что практически сразу же уходило в церковную казну. Значит так, всем внимание. Приказываю начать проверку всех систем и подготовку к варп-прыжку, мне не хочется потерять этот корабль из-за чьей-то ошибки. Выполнять. Пару мгновений, и сотни членов экипажа данного судна немедленно приступили к выполнению возложенных на них обязанностей, дабы спустя весьма продолжительное время наконец-то доложить о полной готовности и исправности судна. Благо, что техножрецы сообщили, что дух машины хоть и недоволен тем, что ему принесли столько боли во время прошедшей битвы, но готов был потерпеть до отправки на марсианские верфи для последующего ремонта. Так что, получив все необходимые данные и уверение, что поле Геллера полностью в порядке и ничего плохого случиться попросту не должно, капитан отдал приказ об активации варп-двигателей. Хотя на всякий случай, типа внезапной поломки какой-нибудь важной системы, например двигателя, или же, упаси бог император, поля Геллера, техножрецы сообщили, что у них есть все необходимые детали для ремонта той или иной системы, но только на один ремонт, не более. И если случится две или более поломки одной или той же системы подряд, и если все это произойдет во время варп-перехода, то может случиться все что угодно, причем исключительно с печальным исходом для всего экипажа корабля, как собственно и происходило множество раз с некоторыми кораблями Империума, что входили в царство ужаса и мрака и больше их никто и никогда не видел. А потому каждый такой прыжок и переход происходили как в первый раз. И абсолютно неважно, что до этого экипаж и сам корабль совершил сотни, если не тысячи подобных прыжков и походов. Угроза существует всегда, и лучше не стоит ее игнорировать. Варп-прыжок через 3, 2, 1. Прыжок. Пара мгновений, и немаленьких размеров корабль ушел вместе со всем своим экипажем в сам собственно варп. Тем временем, внутри корабля, жилые казарменные помещения. «Покайтесь! Покайтесь и молите Бога Императора о прощении!» Иступленно кричал во весь голос священник экклезиархии Марк Тразим, размахивая кадилом и одновременно обращаясь как к солдатам, так и к священной книге, проще говоря молитвеннику, и он дарует вам покой, прощение и свою милость. «Покайтесь и веруйте, молитесь и надейтесь, ибо Он все знает и ведает, и ваши души и жизни принадлежат Ему и только Ему, и потому Он обязательно защитит нас всех, главное верить и надеяться. Так что давайте возмолимся Ему, дабы Он даровал нам спокойно и безопасно совершить наше с вами путешествие через это ужасное царство». Как только Марк наконец-то закончил свою мини-проповедь и напутствие, то сотни солдат и простых служащих сложили руки в священном знаке Аквилы и опустились на колени, вознося молитвы всеми любимому Богу Императору, моля Его о помощи и поддержке духа и разума в эти сложные и опасные времена. И стоит отметить, что хоть когда корабль вошел в царство ужаса и мрака, о чем стало тут же ясно по легкой встряске и толчку, общая молитва, одновременно начавшая звучать из ртов как четырех десятков тысяч солдат, так и десятков священников, вместе с легендарными сестрами битвы, что молились стоя на коленях уже весьма продолжительное время в главном храме корабля, поле Геллера работало более чем активно и, можно сказать, исправно. А вот двигатель проработал нормально и спокойно, правда лишь чуть больше 7,5 часов, после чего следящие за ним служители культа Механикус сообщили о начавшихся неполадках в столь жизненно важной системе капитану, который, стоило ему только услышать об этом, тут же покрылся холодной испариной. Ведь если двигатель начал вроде как сбоить, то далеко не факт, что и поле Геллера вдруг неожиданно не схлопнется, и пусть он может потом и вновь запуститься, то вот между отключением и включением могут пройти как секунды, так и часы. И поэтому, дабы избежать катастрофы, капитан был вынужден отдать приказ о немедленном выходе из варпа. Вот только случилось нечто непредвиденное. Вскоре после выхода из варпа. Мостик. Марк Тразим. Так, пока мы здесь висим, всем быть наготове. Мне не нужно, чтобы к нам кто-то неожиданно подобрался, поэтому пусть операторы и сервиторы орудий будут готовы в любой момент открыть огонь по вероятному противнику. Также что касается пилотов истребителей и бомбардировщиков. Пусть будут готовы к возможности вылета. Выполнять. Слушаюсь. Хором ответив на приказ своего капитана, мужчины и женщины, что работали с многочисленными системами, тут же вернулись к своим обязанностям, в то время как Марк вернулся на капитанское кресло и принялся усердно думать, что и как ему делать дальше. Ибо что-что, но его интуиция подсказывала ему, что лучше всего быть наготове и не отсвечивать, а не то быть беде. И своей интуиции он более чем доверял, что далеко не один раз спасало его шкуру и зад из бесчисленных передряг. А потому, когда ауспиксы засекли приближение каких-то чрезвычайно быстрых объектов, весь корабль был как на иголках, и готовился принять, возможно, последний бой в своей жизни. Но, к счастью, все обошлось, это были свои. Точнее, так сначала показалось, ибо флот хоть и состоял из имперских кораблей, но все равно был каким-то странным, что ли. Кто это такие? В некоторой задумчивости пробормотал мужчина, внимательно рассматривая корабли, выглядевшие так, словно они только-только вышли со стапелей, новые, без единой пробоины или иного повреждения, выглядевшие так, словно их буквально вылизали, насколько с ними все было идеально, отчего многие из присутствующих здесь офицеров и матросов замечтали хотя бы немного прикоснуться к этому корабельному искусству. Искусству, что буквально нацелило все свои орудия на их полуживой корабль, и потребовало немедленно представиться, иначе их корабль превратится в груду обожженного мусора. «Сэр, к нам поступил сигнал с требованием немедленно выйти на связь», — доложил своему капитану сержант Мальхольм, что отвечал за системы связи мостика со всем кораблем и окружающим миром. «Хорошо, установите канал связи». Поправив свой китель и часть образовавшихся складок, мужчина постарался предстать перед своим коллегой, который, видимо, тоже происходит из очень древней семьи, раз ему вручили под командование таких вот красавцев. И вот, когда система связи наконец полностью ожила, а изображение заработало в полную силу, перед присутствующими на мостике людьми предстала женщина весьма высокого роста, с просто превосходной фигурой и зеленого цвета глазами. «Меня зовут Мария Громова, я являюсь капитаном корабля «Неукротимый», а также лидером данной эскадры. Немедленно назовите себя, иначе по вам тут же будет открыт огонь. Меня зовут Эрик Мирриам, я являюсь капитаном данного судна под названием «Гроза Империума», в свою очередь представил мужчина, стараясь не подать виду, что он засмотрелся на эту невероятную красавицу. Дело в том, что во время недавнего боя с флотом зеленокожих варваров наш флот понес серьезные потери. Да и войска также оказались в не очень хорошем состоянии, отчего наш гипердвигатель оказался в крайне нестабильном состоянии. Раз он начал выходить из строя прямо в варпе, отчего я и отдал приказ о выходе в реальный космос. Все ясно, и что вы теперь намерены делать? На самом деле, учитывая все вышеперечисленное, нам необходим срочный ремонт, скорее всего, буквально всего. Но для начала необходимо починить сам двигатель, да и систему поля Геллера также необходимо проверить. Ну так, на всякий случай. А судя по тому, что у вас явные проблемы с передвижением, то вы в заднице. Я права. Немного грубовато, но в целом верно. Задумчиво ответил мужчина. Да, так и есть. Потому нам необходима срочная помощь. Ваше счастье, что у нас есть хорошая система связи, принявшись что-то там набирать. Женщина добавила, сейчас к нам прибудут пару буксировочных кораблей. Они доставят вас к корабельным докам, там вас примут и начнут немедленный ремонт. Ну или не начнут, не знаю. Это уж как Верховный Король решит, не я. Верховный Король, это кто, можно пояснить. Ну скажем так, он очень могущественная личность. И правит нашим королевством уже очень и очень много лет. Вот как, а можно как-нибудь организовать с ним аудиенцию, дабы мне поговорить с ним и выбить разрешение на ремонт судна. Думаю, что это возможно, тем более он как раз сейчас находится у себя дома, восстанавливается после тяжелого ранения с машинами. Машинами. Краем уха мужчина понял, то как минимум часть экипажа мостика замолчала и превратилась в слух, а у него самого волосы на затылке стали дыбом. Лучше всего вам самим с ним поговорить об этом, капитан. А пока советую не предпринимать никаких действий, которых мы можем неправильно расценить. Ради вашей же безопасности. Не волнуйтесь, я за всем прослежу. Уверив женщину, мужчина поспешил отключить связь и постарался понять, что здесь вообще происходит. Чуть позже. Космос. Неподалеку от патрульной эскадры. Когда два вызванных корабля наконец-то покинули гиперпространство и вышли неподалеку от имперского корабля и верунской патрульной эскадры, то, получив все необходимые инструкции, они тут же начали очень быстро сближаться с поврежденным кораблем. Причем очень и очень быстро, ибо каждый из таких продолговатых кораблей был специально разработан для таких подобных целей, а именно заниматься транспортировкой подобных им, вышедших по какой-либо причине из строя, кораблей. Так, всем внимание! Активировать поле Геллера. Скоро нас ждет прыжок в варп. Отдав приказ об активации данной системы, Эрик вернулся на кресло капитана и стал просто ждать. Ведь всем известно, что переход через имматериум требует как одновременно очень и очень много времени, иногда как дней, так и недель, а бывает что и месяцев. Но никак не 2,5 часа, что потребовалось их сопровождающим на доставку их побитого судна к месту ремонта. Правда, когда они вновь оказались в реальном космосе, вместо теплой встречи их встретило около 2 десятков кораблей самых разных форм, размеров и главной мощи, включая сразу 2, воистину гигантские станции, что встали между ними, и верфями, где по идее должен пройти ремонт. «Капитан, мы ждем вас на нашем корабле, истребители сопровождения укажут вам путь к месту посадки. Конечно, но сначала мне нужно предупредить госпожу Канониссу о том, что нас ждут». «Госпожу Канониссу». В голосе Марии так и сквозило удивление от услышанного, но вскоре она быстро со всем справилась и согласно кивнула головой. «Хорошо, можете взять и ее. Только давайте быстрее, мы люди занятые, и свободного времени у нас просто так болтаться и трепаться на одном месте нет. Конечно, в таком случае прошу обождать. Мне потребуется время, чтобы ее оповестить. Я... В этом нет необходимости, господин капитан». «Я уже здесь», – доброжелательно ответила женщина, подойдя с правого сбоку от мужчины. «Мы скоро будем. Вот и славно. Но хочу заранее предупредить, что по прибытии на корабль вас проверит команда дезинфекторов, дабы вы не принесли к нам орочьих спор или еще какую-нибудь заразу. Надеюсь, что вы понимаете всю важность этой процедуры, и мне не придется предпринимать никаких ненужных мер для вашей проверки. Можете не сомневаться, госпожа капитан. Раз таковы правила, то мы должны им следовать. Когда связь прервалась, то Канонисса и капитан некоторое время стояли молча и пытались собраться с мыслями, ибо их обоих все сильнее преследовало чувство того, что здесь что-то не так. А потому, нам необходимо взять с собой охрану, а то мне не хочется оказаться в засаде без возможности оказать хоть какое-то сопротивление. Дельная мысль, капитан. В таком случае пойдемте в ангар, ну а по пути как раз и созвонимся с охраной. Активировав систему связи в своем шлеме, Канонисса связалась с группой целестианок, в то время как Эрик вызвал в самом срочном порядке отряд косракинов, которые, в свою очередь, вместе с целестианками уже ждали свою госпожу и капитана ровно у ожидающего их всех давно уже готового шаттла, возле которого как раз крутилась парочка техножрецов, размахивающих кадильницами и воспевающих последние псалмы для духа машины. «Пилот, мы на месте. Можем отправляться. Как скажете, капитан. Советую пристегнуться, будет немного трясти». Когда все требования банальной безопасности были соблюдены, то только тогда средних размеров десантный шаттл наконец-то покинул нутро грозы Империума, дабы практически мгновенно оказаться в окружении десятка истребителей сопровождения, взявших их машину в окружение и не отпускающих до тех пор, пока сам шаттл войдет в нутро ожидающего их судна. Вот только стоило шаттлу приземлиться, как начались первые трудности. Такие, как, например, то, что все присутствующие здесь люди имели рост, сопоставимый с ростом космодесантника в броне. А вот здесь все было совершенно не так, ибо все, вот буквально все из присутствующих здесь хоть и выглядели полноценными людьми, но не носили полной брони, за исключением охраны, что присутствовало в данном помещении, и которая как раз-таки направилась в их сторону. «Канонисса, капитан, добро пожаловать. Можете звать меня Виктор. Меня назначили вашим сопровождающим. Прошу вас следовать за мной, а не то вы можете потеряться. Корабль слишком большой, и спущен со стапелей буквально 3 недели назад. Конечно, только, а это нормально. Что именно? Ну, вот это вот все». Эрик с недоумением обвел рукой творящийся здесь бедлам. «А, вы имеете в виду музыку и беспорядок?» Капитан неуверенно кивнул. «Так это у нас постоянно, не стоит волноваться. Пусть ребята развлекаются. Тем более им в какой-то степени легче работается в подобной атмосфере. А техножрецы? Им что, совершенно безразлично, что кто-то помимо них работает со всеми этими механизмами? Вам честно?» Канонисса и капитан заинтересованно слегка кивнули, на что мужчина в синих доспехах тут же и ответил. «А нам насрать на мнение этих конченых лицемеров и сектантов, мы и без них прекрасно справляемся с нашей работой. И ничего, все живы и здоровы. Да и процветаем к тому же, а не идем на дно вместе с этими марсианскими дебями. Как-то вы уж слишком грубо выражаетесь, вам не кажется? А мне все равно, тем более наш король запретил находиться на всем протяжении нашего королевства даже самому зассанному скитарию. Не говоря уже о этих аларабых фанатиках, часть из которых мы просто вырезали за отказ повиноваться. Вы убили техножрецов, и так легко об этом говорите». В голосе Анны так и сквозило удивление, а группа сопровождения от удивления аж глаза ненадолго увеличила. Настолько для них было удивительно услышать подобные слова, отчего глава своего ордена не сразу и нашлась, что ответить. «А чего мне бояться? Все королевство так к ним относится, начиная от обычного работяги на заводе и заканчивая местной элитой. Не говоря уже о самом короле, который лично убил несколько десятков этих фанатиков. А его брат так вообще лично разрубил своим пилотопором главу жрецов за то, что тот посмел оскорбить нашего господина. Но давайте пока не будем заставлять нашего капитана ждать, у него и так слишком много проблем и забот помимо вас. Так что давайте поторопимся». «Хорошо. И кстати, пока мы не приехали», зайдя в лифт и дождавшись, когда в него зайдет последний солдат, Виктор нажал на одну из нескольких кнопок. «Я очень не рекомендую вам ходить по мостику с оружием, как собственно и по самому кораблю, это позволено лишь его экипажу и командному составу. Так что перед тем, как вы зайдете на мостик, то должны будете оставить ваши пушки и чопы в камере хранения. Вам их обязательно вернут, как только вы выйдете обратно. Тоже, кстати, касается и вашей охраны. Она должна остаться за дверью. И это не моя воля, а личный приказ короля. Я смотрю, вы его очень почитаете и беспрекословно подчиняетесь, что, конечно, похвально, но кто он, собственно, такой? А то мы слышали только, что он верховный король и ничего больше, вообще, даже имени. Вот как, Хаймэм, странно, что вы не знаете его имени. Я то думал, что такую фигуру, как он, должны знать, если и не везде, то как минимум в половине Империума уж точно. Ну, нам ведь необходимо знать, как его хотя бы зовут, верно? А то все король, король. Как-то это, не то в общем. Да и пока мы едем, можно узнать про него хоть что-нибудь. А то, признаюсь честно, вы нас заинтриговали. Ну, да, признаюсь, моя вина, вы правы. Итак, нашего господина именуют Александром Верунским, и правит он нашим огромным королевством вот уже более 400 с лишним лет. Спустя некоторое время, Верун, орбита, когда сопровождающий их офицер сообщил, что здесь правит не абы кто, а один из сыновей самого императора, то первая реакция была, разумеется, неверием в столь неожиданную информацию. Ведь его сыны либо убиты, либо исчезли, либо предали и также исчезли. А потому Канонисса и капитан Мириам прекрасно осознавали всю ту опасность, что может представлять тот, кто, возможно, что действительно, является примархом. Ведь если это предатель, то им всем конец. Ибо насколько они не были бы профессиональными солдатами, насколько их броня и оружие не были бы совершенными, то против примарха у них все равно нет ни единого шанса. Пусть даже тот и будет в одних парках и с пустыми кулаками. Ибо примархи, все до последнего, это венец творения императора, не меньше. Но если это примарх из числа лояльных, то, эх, то у Империума теперь есть шанс на спасение от окружающих его сил тьмы и хаоса. Только вот всем известно, что в числе лояльных примархов нет ни одного, кто носил бы имя Александр. Даже среди числа предателей, что не может не вызывать вопросы. К счастью, личный секретарь и советник Верховного Короля смог выбить из него разрешение на прибытие столь неожиданных гостей для аудиенции, тем более сейчас он как раз-таки отдыхает и может уделить гостям немного времени. Правда, это касалось лишь Анны и Эрика, и не больше. Не говоря уже про их корабли, находящийся внутри них экипаж, что должны будут находиться под охраной небольшого флота и целой кучи орудий, что были направлены прямо в их грозу Империума. Что, конечно, не очень нравилось самим силам Империума, но спорить с теми, кто может превратить тебя в кучу атомов за несколько мгновений, как-то не очень хочется. Поэтому все молчали и терпели, тем более, если все благополучно разрешится, то они получат лишь одни только бонусы и плюсы. Отдых всего экипажа, ремонт корабля, пусть даже и не всей его части, а лишь половины, дабы дотянуть до верфи Марса, и пополнение еды, воды и боеприпасов. И вот, спустя некоторое время, корабль под названием «Нерушимый» наконец-то оказался на орбите столичного мира. Мира, где находится центр и по сути сердце всего Верунского королевства. Место, где и находится тот, кто называется себя примархом. И хоть у всех здесь накопилось просто море вопросов, все решили их пока попридержать у себя. Ну так, чисто на всякий случай. Значит так, советую всем пристегнуться. Обратившись к группе прибывших, Виктор указал на установку безопасности, буквально приковывающая к креслу пассажиров данного челнока во имя их же безопасности. А то может немного потрясти при входе в атмосферу, и мне не улыбается потом вызывать команду рабочих, чтобы отскребать ваши останки от стен. Хорошо. Ответом ему было молчаливое активирование системы, дабы все вскоре поняли, что Виктор нисколько не шутил. Ибо при взлете и вылете из ангара никто даже и не понял, что они собственно покинули нутро огромного корабля, и лишь на короткий миг, при входе в атмосферу планеты, что-то там начало потряхивать. Но настолько незначительно, что этого никто особо и не почувствовал, за что спасибо специальным электронным системам и механизмам, практически полностью убирающих тряску и иные, не менее опасные для человеческого организма перегрузки. Ну а после так все стало вообще спокойно и безоблачно. Ровно до тех пор, пока шаттл не приземлился, и группа не начала покидать нутро перевозившей их летающие машины, дабы увидеть то, что в их понимании ну никак не могло укладываться. Это точно не имперский город. Первое, что пришло ему в голову, брякнул Эрик, стоило ему увидеть, как над их головами пролетела стайка каких-то машин, отдаленно напоминающих летающие машины Тау. Правда, расцветка немного другая, да и форма отличается. Ну да не суть, ибо не прошли они и нескольких шагов, как мимо них, совершенно спокойно, прошел целый имперский рыцарь. Да не простой, а какой-то особенный. Настолько особенный, что он был выше имперской гончей аж на 4 метра и 45 сантиметров. О чем канонисса и капитан узнали благодаря шлему и глазному протезу, который предоставил им максимально точные данные из имеющихся на данный момент. И пока данная делегация держала путь в сторону королевского дворца, им предстояло увидеть еще очень и очень много всего того, что никогда и нигде больше в Империуме не увидишь. Вскоре после возвращения с войны с машинами, сад при королевском дворце, еще хоть один звук, и вы горько об этом пожалеете, молодой человек, шикнула на меня Астарта, пока Эрда внимательно осматривал мою рану. Предварительно сняв бинты и смоченную специальной лечебной мазью повязку с моего корпуса и лично принявшись осматривать и что-то там ощупывать, отчего я собственно и зашипел, сжав зубы в тот момент, когда моя, без преувеличения, мать коснулась плохо зажившего участка плоти. Ну что же, мне все ясно. Астарта, ты пока побудь здесь, а я схожу за своими инструментами. Так я быстрее вылечу этого самоуверенного глупца. Недовольно зыркнув на меня, женщина покинула палату и куда-то ненадолго ушла. Знаешь, я бы на твоем месте прислушивалась к ее словам. Она ведь ваша мать, и желает тебе и твоим братьям только добра. Мне об этом прекрасно известно, потому я и терплю эти ее методы. С кряхтением ответив словно старый дед, я присел поудобнее и продолжил. Ровно как известно и то, что именно вы участвовали в создании новых, более улучшенных воинов под названием Астартес, и в создании меня, и всех моих братьев тоже. Так что вы для меня больше, чем просто какие-то там знакомые. Вы для меня родные люди, семья. И поэтому моя главная обязанность, по отношению к вам, это защищать вас. И если потребуется, то и ценой своей жизни. Мне это, конечно, не очень-то и нравится, но тем не менее. Я смотрю, у тебя явно прослеживаются какие-то суицидальные наклонности, «Сын мой». Положив принесенные инструменты на столик, Эрда принялась подготавливать препараты собственного производства, что были более чем способны подстегнуть мою регенерацию в десятки раз. Помимо того, что у меня уже и так есть. Хотя зная, что эти две мадамы вытворяли с различными геноматериалами, перед тем создать меня с братьями, я нисколько не удивлюсь в том, что она более чем в курсе того, что и как тут надо покрутить для того, чтобы все это работало как надо. И первое, что она сделала, это вколола мне какую-то бурду, что напрочь отключила мне чувство боли. Причем в строго определенной области, а именно в ране и в ее, так сказать, районе. И только лишь после этого приступила к операции на живую, прямо так. Ибо вырубать меня ради такой царапины слишком уж расточительно, сказала женщина, что оккупировала со своей подругой самые лучшие лаборатории моего королевства и начала руководить там сразу несколькими небольшими отделами по генетике. Прислушавшись к моему совету не возвращаться на Землю, потому что там их вскоре будет ждать смерть, на вопрос когда и от чьих рук я ответил прямо и честно, ничего не скрывая и не увиливая от ответа. Ибо меня просто дико раздражает вся эта загадочность и таинственность, а потому я предпочитаю быть исключительно честным, и как можно более прямолинейным. На вопрос, откуда я все это знаю, ответил, что предвидел это, что хоть и было в некоторой степени ложью, но правда в конечном результате от этого никуда не делась. Да и мне, как их по сути сыну, они верили. Тем более после некоторых предоставленных доказательств того или иного моего действия, в чем мне помог как мой тесть, так и все три его дочери. Да и сами женщины ощущали, что что-то здесь не так, и очень скоро должна грянуть такая буря, которую мы сможем пережить лишь объединившись в один большой прочный кулак, и никак иначе. Да и покидать своих внуков им как-то не очень хочется, которые, кстати, тоже оказались просто без ума от новых родственников, особенно от своей бабушки со стороны отца, что чуть не задушила Лирата Сираэль в своих объятиях, стоило ей, Эрде, их только увидеть. После чего они просто-напросто пропали для всего мира на очень долгий срок, общаясь буквально обо всем и чуть-чуть сверху. Правда, так уж получилось, что вместо того, чтобы пуститься к выполнению хоть какой-то более-менее тяжелой работы, Эрда строго-настрого запретила мне этим заниматься, только если умственным трудом, не более. дав хотя бы немного времени зажить 100 раз уже упомянутой пробойне. А чтобы процесс шел вообще идеально, мне необходимо было есть как можно больше жирного мяса, так как процесс саморемонта потребует от моего организма, что и так работает на износ, еще больше ресурсов и иных необходимых материалов, а из воздуха его не взять, вот и приходится слегка так поднапрячь одних из самых важных людей во всем королевстве, а именно поваров, что теперь хоть и работали слегка побольше обычного, тем не менее и получали за свои тяжелые труды побольше жубов, чем обычно. К сожалению, отдых у меня хоть и вышел, но не очень долгий, ибо мои ребята сообщили, что на территории моего королевства, неподалеку от корабельных верфей, вышел из варпа поврежденный корабль Империума класса Лунный. И не просто вышел, а с весьма интересным содержимым, точнее экипажем, численностью в несколько десятков тысяч солдат и офицеров, включая механикум и, к моему немалому удивлению, так называемых сестер битвы во главе с некой Каноницей, отчего у меня чуть мозги от перегрузки не взорвались, пытаясь понять, что здесь вообще происходит, пока до меня не дошло. Варп. Это скорее всего именно он виноват в этом, а потому практически сразу же, я отдал приказ взять корабль пришельцев на карантин и никого не впускать и не выпускать до тех пор, пока мы совсем не разберемся. Ну и на всякий случай велел приготовить несколько десятков тонн различных припасов и медикаментов, включая несколько санитарных групп, что должны будут, в случае чего, проверить корабль на наличие каких-либо вредоносных бактерий или вирусов, что могут нанести моему народу хоть какой-то вред. Ну а что касается некой Каноницы и капитана, то я велел сопроводить их ко мне в сад, и заодно притащить сюда небольшой голопроектор, дабы в случае чего созвониться с будущим Златостулым, коли в этом возникнет некая нужда. Ну и велел своим охранникам быть максимально на стреме, и в случае чего пустить кому необходима кровь, если кое-кто окажется несколько не сдержан, и начнет на меня наезжать, а возможно и попытается убить, что учитывая наглухо отбитую психологию некоторых религиозных личностей более чем возможно, хотя я и сам прекрасно могу с ними справиться, коли в этом возникнет такая нужда, но все же рисковать мне не очень улыбается, а потому, когда моих гостей наконец-то доставили в мой сад, то я встретил их во всерадушии, стол, вкусная еда и хорошая выпивка, ведь как ни крути, но я хозяин этого места, и должен произвести на гостей максимально хорошее впечатление. Незадолго до этого, возле дворца, Каноницца Анна Фрея, покинув шаттл, Анна впервые не знала, что и думать, ведь с одной стороны она увидела очень много чего того, что иначе как ересь не назвать, с другой стороны она увидела несколько статуй как Астартес, так и самих Астартес, что вперемешку с местными отрядами охраны, а иногда и чисто сами, патрулировали улицы воистину огромного города вместе с роботами-костелянами, только не обычными, а явно сильно модифицированными, ровно как и патрульные группы, что лишь один раз остановили их для досмотра и проверки того, кто это и с какими целями заявились сюда, и ни одной статуи хотя бы одного имперского святого, не говоря уже о статуях Адептус Механикус или Императора, что очень печалило и злило одновременно. Правда, когда группа все-таки достигла непосредственно самого дворца, то их взору все-таки предстала статуя огромного мужчины в золотых доспехах и с огненным мечом, в котором все тут же признали самого императора, ибо данная статуя была изображена так точно и с таким количеством подробностей, что казалось, что еще немного, и этот каменный великан сойдет с постамента для того, чтобы разить огнем и мечом всех врагов человечества до единого, отчего все, включая как самого капитана Мирриама и Каноницу Анну Фрию, так и их группу сопровождения, упали на колени и вознесли несколько коротеньких, но искренних молитв во славу его за то, что он позволил им не только выжить, но и продолжить служить и уничтожать врагов всего человечества. И вот, когда местная стража решила наконец-то прекратить это безобразие, имперская делегация наконец-то встала с колен. Я не буду это комментировать. С неприкрытым недовольствием прокомментировал глава местной охраны, увидевший столь вопиющее нарушение местного законодательства. «С господином сами будете объясняться. Идемте». Став максимально неприветливым, мужчина развернулся и пошел по одному ему известному адресу. Только на этот раз к ним прибавилось еще десяток Астартес, готовых в любой момент пустить свое оружие в ход. Отчего увидевшая это Каноницца была в легком недоумении, пытаясь понять, как это вообще возможно, жить, и не молиться Богу Императору. Но будучи крайне умной и сообразительной женщиной, в отличие от большей части своих сестер из других орденов, Анна решила сначала проверить, почему был введен этот запрет, ведь религия в честь Бога Императора является главной и по сути единственной религией во всем Империуме. И любой, кто отвергает его, является еретиком и предателем, которого необходимо предать очищающему огню. Но прежде чем пускать свое оружие в ход, она тщательно все обсудит с местным так называемым правителем и выяснит причину данного запрета. А потом она сделает все от себя и своих сестер зависящие, чтобы установить на этой планете и всех подконтрольные ей мирах веру в Бога Императора. Ибо жизнь без веры – это не жизнь, тем более без него. Мы пришли, прошу вас освобождать. Я сообщу о вашем прибытии. Вежливо обратившись к группе сопровождения, глава Астартес, что собственно и вел эту самую группу, прошел осмотр у сторожащих выход в сад двоих здоровенных терминаторов и только после того этого вошел собственно внутрь. После чего отсутствовал несколько мучительно долгих мгновений, заставив тем самым волноваться всех без исключения. Пока он наконец не вернулся, и не сообщил, что господин ждет их. «Прошу, Верховный Король ждет вас, но прежде чем вы войдете, сдайте свое оружие. Его положат в специальные камеры хранения». После чего вы лично сможете взять их из этого вот ящичка. Охрану тоже можете оставить. Несколько мгновений тишины и гляделок. И вот пиломеч Анны, под названием «Возмездие Императора», ложится на стол. Следом за ним отправился болт-пистолет и силовой кинжал-воздаятель, дабы их осторожно положили в камеру хранения и закрыли на кодовый замок. Дабы уже и сам Эрик положил свой меч и плазменный пистолет, такую же семейную реликвию, как и сам меч, служившие верой и правдой многочисленным поколениям его предков на протяжении многих сотен лет, а возможно и тысяч, ибо никто уже точно и не помнит историю происхождения данных типов вооружения, отчего и берегут их так, словно это живые люди. Хотя ни один гвардеец не убил столько противников, сколько этот пиломеч и пистолет за всю свою историю, отчего Эрик и волновался, отдавая свое оружие вообще непонятно кому и насколько долго. И вот, когда охрана была оставлена, а оружие сложено в ящике хранения, Анну и Эрика наконец-то допустили внутрь, дабы буквально с первого же шага оказаться в невероятно красивом и дивно пахнущем саду с очень редкими и красивыми растениями и цветами, от бутонов которых и исходил этот чудный аромат, невольно навевающий воспоминания о родном доме, кому-то о Терре, а кому-то об Офелии-7. Ведь и там росли невероятные красоты сады, что разбавляли собой вездесущие многокилометровые здания и бесчисленные статуи. И пусть для этого пришлось построить специальные платформы и пригнать туда толпу первоклассных садоводов, это нисколько не умаляет той необыкновенной красоты, что там растет, и сколько на все это потрачено сил и средств. Вот только, тот, ради кого они и потратили столь много времени, оказался гораздо глубже в этом саду, чем канонисса и капитан думали. Но зато когда они дошли до цели, то их разум, душа, все их чувства, все это разом, одновременно сообщило им простой факт и истину. Перед ними сидит самый настоящий примарх, сын самого императора человечества, аура которого яснее ясного говорила, что глаза и чувства их не обманывают, а показывают исключительную истину. Отчего Анна и Эрик не выдержали и тут же упали на землю, склонившись в почтительном поклоне так, словно еще немного и они готовы поцеловать лбом землю. «Встаньте, не стоит валяться на земле. И сядьте, пожалуйста, за стол, мне с вами предстоит обсудить очень и очень многое». Не став задерживаться ни секунды дольше, парочка чуть ли не мгновенно очутилась на столе, взобравшись туда при помощи заранее поставленной лесенки. «Итак, прежде чем мы начнем наш разговор, давайте с вами как следует познакомимся». «Хорошо, и дабы подать вам пример, первым представлюсь я». Пара секунд тишины и... «Меня зовут Александр Верунский». Я являюсь верховным королем данного королевства под названием Верун, и правлю я здесь уже несколько столетий подряд. Чуть позже. Королевский сад. Верун. Примарх Александр. Ну, раз мы все с вами познакомились и узнали, кто сейчас находится друг перед другом, то давайте наконец выясним, что именно вы здесь делаете и какое происшествие заставило ваш корабль выйти из варпа именно на территории моего королевства. Господин мой, здесь наша вина лишь частично. Ибо наш корабль хоть и уцелел в недавнем противостоянии с орками, но он получил достаточного уровня повреждения. Как минимум нам необходим срочный ремонт варп-двигателя и стоит провести проверку поля Геллера. А не то при следующем прыжке мы не только сам корабль потеряем вместе с двигателями, но и отправимся на корм к демонам. Меня такая участь не устраивает, потому я и прошу у вас помощи при ремонте нашего судна. Помощь в ремонте, говорите. Хмм, думаю, что это возможно, но есть один интересный нюанс. Я готов помочь вам, но для начала скажите мне, какое сейчас на дворе тысячелетие? Тысячелетие. Как-то не слабо так насторожилась канонисса при словах сына бога императора. К чему этот вопрос, господин? А к тому, что это очень и очень важно. Ибо если вы мне ответите так, как я предполагаю, то я думаю, что не слабо вас так удивлю. Итак, М-41. Уже начавший подозревать, что что-то здесь не так, первым неуверенно попробовал ответить капитан Мирриам, готовясь к тому, что все его чувства сейчас будут ошарашены по полной программе. И вот, когда Эрик и Анна, кажется, поняли, в чем тут собственно дело, Александр ответил: «Нет, господин капитан, вы серьезно ошибаетесь. Сейчас на дворе не 41-е, а 31-е тысячелетие. И если я все правильно понимаю, то вы, и все ваши люди, совершили не просто варп-прыжок, но прыжок в прошлое. А потому, добро пожаловать, дамы и господа, во времена Великого Крестового Похода. Во времена, когда император ведет поход по объединению всего человечества уже около 200 лет. А потому я хочу спросить вас, что вы намерены делать с этой интереснейшей и наиважнейшей информацией. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда, предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере, я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг. Глава 25. Стук, стук, стук. Слегка нервно выстукивая пальцами по столу, я ожидал решения вызванных к себе для крайне серьезного разговора Ульзана, моей дражайшей супруги, главу моей личной охраны, и всех командиров рот космодесанта, что также только что закончили смотреть видео допроса канониссы, капитана, комиссара и иных, немало высокопоставленных офицеров наших новых друзей из будущего, отчего я был вынужден позвать даже Ангрона, ибо его это тоже касается, особенно его и меня в том числе, так как все ими сказанное — это нифига не шутки, а очень даже серьезное дело, которое требует наиболее тщательного осмотра и анализа. Ведь в противном случае, если проморгать хоть что-то, даже совсем уж крохотную детальку, то все может обернуться такой катастрофой, что даже страшно подумать. Например, мы можем не так понять какую-нибудь часть из проведенного допроса, и в результате вместо 1-2 тысяч мы потеряем 100 или 200 тысяч, в зависимости от той или иной ситуации. А мне это не нужно, поэтому, ну, что думаете? Осмотрев всю собравшуюся толпу, я стал ждать их мнения, которое для меня действительно очень важно, ибо только в том случае, если мы вместе, и будем ценить и уважать друг друга, то сможем пережить этот надвигающийся кошмар. Иначе попросту ну никак не получится, только и исключительно так. Брат, я никогда не предам тебя, ни я, ни мой легион. Уверенно, и даже с каким-то легким оттенком фанатичности ответил Ангран, стоило ему узнать о том, что он, и часть его братьев из других легионов в будущем не просто предаст Империум, но и уничтожит просто море ни в чем не повинных мирных жизней. Я многим тебе обязан, ты спас меня и моих друзей от печального удела. дал мне все, что я имею, и предать тебя это даже хуже, чем подлость. Я нисколько и не сомневался в тебе, тем более все, что говорят эти люди, должно случиться в будущем. И это все может и не случиться, встрял в разговор Ульзан, да. Но обитатели Варпа крайне хитрые и опасные твари, способные на самые мерзкие и жуткие подлости. Не спорю. Но если все сделать правильно, если направить хотя бы часть этих событий по совершенно иному руслу, то катастрофы можно и избежать. Или как минимум минимизировать то, что на нас всех обрушится. Очень на это надеюсь, иначе нам всем будет полный писц. Иначе не скажешь. А я не собираюсь позволять этим выродкам использовать наш народ как свои игрушки. Нет, этого не будет. Вот уж хрен им, а не мои братья. Я скорее сам их уничтожу или погибну, пытаясь сделать это. Но они не получат того, чего хотят. Отец, мы сделаем все от себя зависящее, но не позволим этим тварям воплотить свои замыслы в жизнь. Стукнул кулаком об стол капитан 9-й роты, чем ненадолго заставил всех прикрыть свои глаза. Ибо он, Олег, являлся одним из самых нетерпеливых и яростных бойцов в моем легионе. Более чем способным на нередко самые безумные и неадекватные действия, которые, в большинстве своем, приводят к весьма интересным последствиям. Благодарю тебя за верность, сын мой, я нисколько в вас и не сомневался. Но сейчас нам предстоит решить, что именно необходимо сделать для того, чтобы минимизировать урон от предстоящего кошмара. Ибо чувствую я, что нам ее никак не избежать. А что насчет императора, вашего отца? Поинтересовалась Эльдира. Если он об этом узнает, то наверняка что-то да предпримет. Император уже более чем в курсе и летит сюда на всех парах. Один, если я правильно его понял. И что он намерен с ними делать, он не сказал. Нет, но попросил о них позаботиться, пока его не будет. Поэтому я выделил этим потеряшкам одну полупустынную планету с только-только начинающей развиваться колонией по добыче руды и газов на границе нашего королевства. Там они и будут куковать, пока император не прибудет, и ваша задача, друзья мои, выделить с каждой роты по несколько бойцов, сколько именно решайте сами, чтобы они охраняли наших друзей. Скажем так, в общем, берите что хотите, но сделайте так, чтобы никто из них не погиб, по крайней мере от ваших рук. Слушаюсь, сэр. А куда именно вы их отправите, дабы нам всем сразу же отправить туда свои войска? Планета под названием Фангорн. Там, конечно, очень много лесов, но пустынь еще больше. Так что, думаю, вы справитесь. Главное, помните, император не бог, и никогда им не был. Да, он более чем человек, с целым набором сверхспособностей. Но не более. Вам все понятно. И никакие увещевания, что наверняка вам попытаются влить в уши тамошние священники, а по мне так простые конченые еретики, на вас не должны подействовать. Вы мои сыны, мои воины. И вера в богов для вас должна быть чистейшей ересью, а следовательно, ну в общем, вы сами все прекрасно понимаете. Конечно, господин, мы все сделаем, и никакие речи этих идиотов на нас не подействуют, можете быть уверены. Спасибо, в таком случае немедленно начните собирать войска и отправите их по указанному адресу, и на всякий случай советую воспользоваться вратами, так вы быстрее откажитесь там, где необходимо. Все. Совет окончен. Расходитесь. Мне еще кое-что необходимо обсудить с моим эльдарскими друзьями. Дождавшись, пока вся эта честная компания покинет комнату для совещаний, я внимательно посмотрел на своего тестя. Ульзан, скажи, ты ведь проверил слова этих двоих на ложь? Да, и я смог узнать много чего интересного и нового. Помимо того, что они нам и так уже рассказали. В таком случае будь так добр рассказать мне, что именно ты увидел и услышал. Это очень и очень важно. Хорошо, в таком случае слушай меня крайне внимательно и запоминай все мной сказанное. Некоторое время назад, Верун, площадь перед Королевским дворцом, вскоре после встречи с примархом, Эрик и Анна Фрея, расположившись за небольшим столиком на удобном стульчике, Анна пыталась понять, как именно ей реагировать на все то, чему она и ее сестры стали свидетелями. Ведь с одной стороны данный мир легко можно было классифицировать как еретический, на что намекает хотя бы то, что по всему этому немаленькому, скажем прямо, городу бродили просто толпы эльдар и свободно, даже можно сказать, по-дружески общались с простыми гражданами Империума. Так, словно это были лучшие друзья с самого своего детства, что, кстати, в некоторых случаях было не такой уж и ложью. Или, например, Анна одновременно с плохо скрываемым омерзением смотрела на то, как мерзкое остроухое ксеносское отродье гуляет по парку со своим мелким выродком, увидев которого канонисса с омерзением сплюнула на землю и не сожгла этот мерзкий выводок только потому, что местные вооруженные силы, вкупе с целой толпой Астартес сверхзагадочного 11-го легиона несли службу по охране порядка и чистоты, о примархе которого в Империуме в 41-м тысячелетии никто не в курсе от слова «вот ну совсем», ровно как и то, что у нее и сестер отняли все их оружие, включая как огнеметы, так и силовые кинжалы вместе с болты-плазменными пистолетами, что как бы намекает на то, что с голыми руками особо много здесь не навоюешь. Хотя Анна несколько раз за всю свою жизнь сумела посетить саму святую Терру и лично видела статуи всех лояльных примархов, в том числе и даже убитого Феруса Мануса, не говоря уже о самом роботе Жиллимане, тело которого пребывало на Маккраге в стазисе вот уже на протяжении многих тысяч лет, а уж через сколько она прошла тяжелейших сражений, так и весь ее орден, где смерть могла настигнуть их всех на буквально втором шаге, и не счесть, включая как битвы с зеленокожей обезумевшей ордой, так и с теми же хитрыми и скользкими эльдарами. Проклятые твари, которых выпотрошили немалое количество как ее сестер, так и великое множество простых граждан Империума. Один раз она даже сошлась в смертоносной дуэли с видящей эльдар, и победила. Правда, она получила перед этим удар ксеносским копьем в пузо, но медики смогли вовремя ее обнаружить и спасти жизнь, дав тем самым еще одну возможность жить и воевать против врагов человечества во имя его. А что же происходит здесь, где хотя бы один храм во имя бога императора, ну или хотя бы одна захудалая часовенка, не говоря уже о роскошнейшем соборе или монастыре, что должны направлять верных слуг и рабов его на путь истинный. Хотя, учитывая уровень богатства местного мира и благосостояние местных жителей, то как минимум один собор можно было бы воздвигнуть, с роскошью и целыми рядами статуй имперских святых, не говоря уже о роскошном внутреннем убранстве храма. Но вместо этого она увидела лишь одну единственную статую бога-императора, в то время как статуи этих мерзких отрыжек бессердечные и ко всему безразличной галактики невероятное множество, как простых воинов этой чужеродной расы, так и заканчивая некой видящей. Правда, здесь присутствовали статуи и простых воинов, а также ремесленников и музыкантов, что в том или ином виде своего искусства отметились в истории данного королевства, внеся в его жизнь достаточно крупные изменения, чтобы оставить после себя светлую и добрую память на многие тысячи и тысячи лет. Анна и ее группа сопровождения даже смогла увидеть несколько таких статуй, что изображали собой неких великих воинов прошлого. Воинов, что отдали свою жизнь в битве с бесчисленными полчищами различных ксеносских отродий, такими как орки, темные эльдары, эльдары с миров кораблей и каких-то неизвестных ей жуков, не тиранидов, что принесло женщине просто море облегчения, ибо в глубине своей души она просто до одури боялась этих мерзких насекомых переростков, а именно что жуков, в чем правда никому и никогда не признается, а тот, кто узнает об этом, сгорит в очищающем пламени как еретик и предатель. Да, именно так, и никак иначе. Поначалу женщина, конечно, хотела здесь все разнести и сжечь, но, во-первых, она прекрасно понимала, что их просто тупо задавит числом, хотя ни она, ни ее сестры смерти не боялись, а во-вторых, это то, что император вскоре прибудет сюда и сам со всем разберется. Правда, ее терзали некоторые сомнения в том, что император накажет своего непутевого сына за такое к себе пренебрежение и по сути своей богохульство. И тут же, как только у нее в голове поселились такие мысли, женщина принялась каяться и возносить молитвы ему о прощении и милосердии в сомнении в его мудрости и могуществе. Такие ее действия приносили успокоение и веру в то, что он всегда и во всем поступает только и исключительно правильно. «Госпожа, вы уже много времени смотрите в одну точку, практически не моргая». Образовавшуюся тишину разрушил голос с одной из ее сестер, что по-прежнему несли тяжкую службу по охране ее. «Вас что-то беспокоит?» «Да, и это самое что-то носит название, что здесь вообще происходит?» «Не поняла». «Эх, ну слушай, я вот не совсем понимаю, почему сын самого бога императора якшается с этими тварями, когда в любой момент может отдать приказ о том, чтобы немедленно уничтожить эту мерзость. Ведь сил на это у него более чем достаточно, вы сами это все видели и прекрасно понимаете. И что нам в таком случае делать?» Ведь все, что вы перечислили, это ересь высшего порядка, и ее необходимо в срочном порядке выжечь в священном пламени. Я все это более чем прекрасно понимаю, сестра. Но почему именно мы не можем этого сделать, вы сами знаете. Точнее, я вам уже рассказывала. Да и как вы уже поняли, мы оказались не там, где нужно, а в совершенно ином, более интересном месте. Да и сам император все еще ходит среди нас, а не воссел на золотой трон. Так что, еще немного, и у меня пар из ушей пойдет. Настолько все здесь ново и сложно, что буквально уже думая об этом, мои мозги готовы взорваться от перенапряжения и осознания того, что все, что мы видим, мало того, что вполне себе реально, так мы еще и оказались незадолго до начала ереси. А это, как вы, наверное, понимаете, одновременно просто ну очень гигантская проблема, и одновременно благо. Ибо раз мы с вами оказались здесь, в другой временной линии, в прошлом, то скорее всего он послал нас сюда с целью помочь предотвратить этот кошмар. Но госпожа, это ведь примархи, сыны самого бога императора, что уже делает их невероятно опасными. Не говоря уже о падших Астартес, коих должно оказаться десятки и даже сотни тысяч единиц. А уж про их флот и технику я вообще молчу, там все вообще очень плохо. И что ты предлагаешь? Просто сидеть и сдаться, или что? Никак нет, моя госпожа. Виновато опустила голову Целестианка, и даже на несколько коротеньких мгновений затихла. Я хочу сказать, что раз мы все оказались здесь, еще до начала этой катастрофы, то мы должны выложиться по полной программе, но помочь Богу Императору и его верным сынам выстоять против этой грядущей бури. Согласна, и прости, что засомневалась в тебе, сестра, извинилась Канонисса. И так как у нас попросту нет иного выхода, то раз мы здесь, то если потребуется, погибнем все до единого, но защитим Империум и Бога Императора от всего этого кошмара. Сестры, вы со мной, вы поможете мне в этой священной миссии. Во имя Бога Императора. Хором провозгласили сестры и наполнили тем самым свои сердца надеждой и верой в то, что их дело правое, и победа несомненно будет за ними. Осталось всего лишь самая малость – дождаться императора и отправиться с ним туда, куда это было необходимо, и куда укажет святая воля его, ослушаться которую никто из смертных слуг не может и не должен. Тогда давайте помолимся и воззовем к его силе и мудрости. Возможно, что он поделится с нами ею для того, чтобы остановить грядущее наступление сил тьмы и мрака. Аминь. Аминь. Но стоило им всем только начать молиться, как к ним вскоре подошли двое Астартес и сказали, что Верховный Король требует их к себе для некоего очень важного разговора. Отчего все сестры тут же воспряли духом и решили, что их молитвы услышаны, ибо если сын самого Бога Императора требует их к себе, то заставлять ждать его есть грех немалый и весьма серьезный. А потому поспешить им должно, ибо воля сына его священна. Спустя некоторое время, гроза Империума, казарменные помещения, когда до ушей солдат дошли известия, что сначала начали происходить какие-то там неполадки с варп-двигателем, то у многих из них пробежали холодные мурашки по всему телу от осознания того, что с ними может случиться, стоит только всему этому всем необходимо защитным системам. Ведь в уме у многих поселилась мысль, что вслед за двигателем можем в разнос пойти и поле Геллера, а что это обычно означает для всего экипажа тех несчастных кораблей, у которых все-таки случилось это несчастье, было более чем прекрасно известно всем и каждому. А потому, дабы этого не случилось, все солдаты до последнего, все офицеры всех рангов и должностей, и даже Адептус Механикус, все стали молиться Богу Императору и Амнисии для того, чтобы этого кошмара не произошло. И он внял мольбам своих смертных слуг, сделав так, что варп-двигатель мало того, что смог продержаться ровно столько, сколько это необходимо, так он смог все сделать еще и так, что и поле Геллера проработало ровно столько, сколько это необходимо для успешного и безопасного выхода из варпа. Вот только возникла одна очень интересная проблема, даже можно сказать непредвиденная ситуация. Ведь из-за всего этого кошмара корабль вышел не там, где это необходимо, а там, где хрен знает где. Ну или в Богом Императоре забытом месте, что еще больше играло на нервных струнах всего экипажа данного судна. Правда, к счастью, он не забыл про свою паству и дальше, решив помочь ей и дальше, приведя ее в достаточно безопасное место, где слуги его смогут позаботиться о себе сами. Что собственно и произошло, ибо к ним на помощь пришли силы Империума. Правда, несколько странные, но все же верные. Не хаоситы, что не могло не радовать, а именно что лоялисты, на разговоры с которыми и умотали как капитан Грозы Империума, так и госпожа Канонисса, коих, кстати, нет уже довольно-таки давно. Причем настолько, что многие уже начали волноваться и думать, что с ними могло случиться нечто не очень хорошее, хотя многие также прекрасно понимали, что природа варпа опасна и совершенно непредсказуема. А оттого капитан и канонисса могут вернуться как через неделю, так и через несколько месяцев. Все зависит от того, насколько быстро они преодолеют царство Имматериума.